Глава 14. Коварство и любовь. На другой день, выйдя на охоту за пожертвованиями, чувак только и делал, что оглядывался по сторонам, высматривая Рэнди и Хелса. Когда от постоянного движения заныла шея, чувак решил, что про него попросту забыли. Или сочли заведомо бесперспективным сотрудником, или подумали, что он, став осведомителем, будет действовать в интересах Дэйва. Черт с ними. Решил чувак, переключаясь на мысли о Джен. Переживу как-нибудь. «И это пройдет», было начертано на перстне, принадлежащем Соломону, царю древности. Чувак собственными глазами видел эту реликвию в руках Дэйва, утверждавшего, что перстень достался ему от прямого потомка царя, работавшего заправщиком на одной из бензоколонок Парадайза. У Дэйва вообще было много реликвий. Чувак собственными глазами видел парик Джорджа Вашингтона, первого президента Соединенных Штатов, два браслета египетской царицы Клеопатры, пиджак Элвиса Пресли. Время от времени Дэйв продавал одно из сокровищ на аукционе, чтобы тут же обзавестись парочкой других. «Сам раритет не стоит ни цента», – пренебрежительно говорил дядюшка. «Все дело в сопроводительных документах, экспертиза подлинности и все такое прочее». Да, Дэйв разбирался буквально во всем, что имело отношение к бизнесу, и изо всего на свете умел извлекать выгоду. Такой человек вполне мог со временем добраться до Белого дома и усесться в президентское кресло. «Если Дэйв станет президентом, попрошу его пристроить меня на шоу Опры Уинфри», – решил чувак. «Рассказать о себе всей Америке по ящику, что может с этим сравниться?» Чувак волновался напрасно. Рэнди не забыл о встрече и не передумал. Он просто не хотел попусту засвечивать кандидата в агенты, встречаясь с ним на виду у доброй половины катарсиса. Куда проще переговорить с ним в уютном полумраке китайского ресторана «Дворец царя драконов». Чувак регулярно заходил перекусить в понравившийся ресторан. Вот и сегодня он делал заказ, когда услышал за спиной знакомый голос. «Здорово, парень. Вот уж не ожидал тебя здесь встретить». Чувак не сразу узнал Рэнди в костюме ковбоя с горбатой горы. Словно школьный приятель, тот обнял чувака, успев шепнуть ему на ухо. «Не рыпайся, так надо». Похлопал по спине и перетащил свою чашку с зеленым чаем за стол подопечного. «Жуткая дрянь». Пожаловался он, указывая глазами на чашку с плавающими в ней белыми лепестками жасмина. «Во время обучения в Кемпире нас тренировали на выносливость в условиях пустыни, заставляли пить собственную мочу. Не поверишь, но она была в пример вкуснее этого пойла». Чувака замутило. Он быстро представил себе большой, ослепительно желтый, разрезанный пополам лимон, чтобы прогнать тошноту. Сработало. «Когда мне принесут мой заказ, постарайся, плиз, воздержаться от смелых сравнений», – попросил он Рэнди. «А в чем дело? Я же не знаю, что вам приходилось есть на тренировках, и знать не хочу». Рэнди нахмурился и перешел к делу. «Я хочу услышать ответ». «Скорее да, чем нет», – ответил чувак. «Во всяком случае, я решил попробовать». «Отлично», – просиял Рэнди. «Уверен, что тебе понравится». «Сомневаюсь». «Ладно, главное, ты согласен? Мне нужен прямой ответ». «Да, я согласен». «Отлично, парень. Мы с тобой горы свернем. Давай, колись, что тебе известно о Дэйве?» Чуваку принесли его заказ. Пока китаец-официант расставлял на столе мисочки с едой, Рэнди и чувак молчали. Чувак, просмотревший не по одному разу все фильмы с Джеймсом Бондом, хорошо представлял себе, что такое конспирация. «Так что там с Дэйвом?» – продолжил Рэнди, стоило официанту уйти. «Знаешь что-то такое, что мы можем использовать в нашей работе?» «Ну, Дэйв хочет стать мэром Катарсиса». «О, нашего проповедника потянуло в политику. Что еще?» «Пока ничего интересного». Чувак ел быстро, он всегда отличался завидным аппетитом. «Сегодня вечером, ближе к полуночи, к тебе заглянет Хелс», – предупредил Рэнди. «Он передаст тебе кое-какие устройства и покажет, как ими пользоваться». «Что за устройства?» «Микрофоны, фотоаппарат, видеокамера, прибор ночного видения, всего помаленьку». «И пушку?» – доверчиво уточнил чувак. В его представлении каждый информатор ФБР разгуливал с пушкой, а то и двумя. В сериалах так оно и было. «Зачем тебе пушка?» – удивился Рэнди. «Для самозащиты?» «Ну, так и быть. Смит Уэссон, 60-й модели, с коротким стволом тебя устроит. Отличная машинка. Можно сказать, от сердца отрывая». Револьвер достался Рэнди случайно. Его оставил в залог в баре черной дыры один из клиентов. «Устроит», – воодушевился чувак. «И не забудьте про разрешение. С разрешением придется подождать. Пока я отправлю запрос в Вашингтон, да пока оттуда придет ответ, пройдет куча времени», – соврал Рэнди, никогда еще не слышавший, чтобы в катарсисе кто-то интересовался лицензией на оружие. Это не округ Колумбия и не Лос-Анджелес, это катарсис. Ладно, согласился доверчивый чувак. Постарайся в первую очередь узнать, кто прячется в подвале. Рэнди перешел на деловой тон и начал давать указания. Но осторожно, чтобы ни Дэйв, ни кто другой тебя не заподозрили. Один микрофон постарайся установить в машине Дэйва, хотя бы парочку у него дома. Я там никогда не был. Побывай, и к следующей встрече подготовь отчет о контактах Дэйва. Что? Дай мне список тех, с кем он общается. Фамилии, адреса, описание внешности, клички, все, что сможешь узнать. Теперь уходи, а я пока останусь здесь. Хорошо. Чувак кивнул, вылезая из-за стола. А деньги тоже привезет Хелс? Какие деньги? Разве мне не полагается аванса? Мы правительственная контора, гордо произнес Рэнди. А правительство Соединенных Штатов раздает авансом только обещания. А я-то думал, разочарованно пробурчал себе под нос чувак. Ему так и не удалось увидеть вечером Джен. Ее не было утром в церкви, и она не ждала чувака на улице днем. Наверное, вся в делах, решил чувак и отправился после работы домой с традиционной десяткой, полученной от дядюшки Дэйва, в кармане. «Эй, Чамп!» – заорал он, едва войдя в трейлер. «Сегодня ночью мы узнаем все о наших соседях!» Чамп внимательно посмотрел на него и принюхался. А чувака пахло пивом и китайскими пряностями. Никаких запахов джина, виски или травы. Чамп успокоился. «Мы отправимся на охоту за тайнами катарсиса, как настоящие агенты! Я буду номер 008, а ты номер 009. Согласен?» Чампу было все равно, лишь бы гулять. Чувак достал из холодильника банан, очистил его и быстро съел. «Нам надо навести порядок. Сегодня у нас будут важные гости». «Неужто Джен?» читалось во взгляде Чампа. «Нет, всего лишь один знакомый агент ФБР», вздохнул чувак. Чамп обрадовался, что ему не придется спать на улице, но вида не подал. Наведение порядка заключалось в том, что чувак собрал и отнес на помойку все пустые банки из-под пива, пакеты от чипсов и банановые шкурки, валявшиеся где угодно. А Чамп перетаскал в одну кучу разбросанную в трейлере одежду чувака. Хорошо потрудились. Удовлетворился результатом чувак. Он вымылся, причесался, поправил ножницами бородку, надел чистые джинсы и свежевыстиранную футболку и уселся ждать на диван, чтобы скоротать время за телеком в ожидании гостя. Хелс в костюме и при галстуке, с черным кейсом в левой руке, появился за четверть до полуночи. Познакомился с Чампом, рассказал чуваку парочку заезженных анекдотов, осушил банку предложенного хозяином пива и лишь потом перешел к делу. «А вот, смотри». Щелкнув замками, Хелс извлек из кейса дешевую пластмассовую зажигалку и показал чуваку крошечное отверстие на ее нижней поверхности. «Это фотоаппарат. Прокрутил колесико, сделал снимок. Помни, что прикурить от такой зажигалки нельзя. Я не курю. Почти. Тем лучше. При фотографировании документов старайся держать ее строго перпендикулярно, чтобы снимки получались четкие. Встроенный блок памяти рассчитан на 500 снимков. Вопросы есть?» «Нет». «Тогда перейдем к жучкам, как мы их называем». «Микрофоны?» «Верно, приятель. Ты, как я погляжу, разбираешься в нашем деле». Уши чувака слегка покраснели от удовольствия. Похвала Хелса пришлась ему по душе. «Вот эти черненькие таблетки ты лепишь жвачкой куда угодно и прослушиваешь их с помощью этого плеера. Кнопка поиска радио переключается на 10 каналов, и у каждого микрофона канал свой». Хелс передал чуваку пакетик с микрофонами и небольшой размером с мизинец цилиндрический цифровой плеер. «Очки ночного видения...» Очки отличались от обычных массивностью оправы. «Надел и смотри в темноте. Включаются автоматически, не забывай их подзаряжать. Вот зарядное устройство для видеокамер». Видеокамеру умельцы из ФБР замаскировали под брелок автомобильной сигнализации. «Левая кнопка – включение, правая – выключение. Фокусировка автоматическая. Может снимать и ночью, только выйдет не очень качественно, но лица разобрать можно». «Хорошая штука», – одобрил чувак, наблюдая, как Хелс закрывает кейс. «А разве Рэнди больше ничего не передал? Я имею в виду пушку». «Неужели ты думаешь, я способен носить пушку в чемодане?» – вылупился на него Хелс. «Оружие носят при себе и только при себе. Запомни это». Из-за пояса он вытащил никелированный револьвер, лихо прокрутил его на пальце, затем спросил, умеет ли чувак обращаться с оружием. Убедившись, что с этим все в порядке, он достал из кармана запасную обойму и протянул чуваку. «Перезарядка обоймами куда удобнее старого способа. Доверительно, как профессионал профессионалу», — сказал Хелс. Чувак слегка выпятил нижнюю губу и кивнул. В вестернах он не раз видел, сколько времени тратят как хорошие, так и плохие парни, запихивая патроны в барабан револьвера. Когда Хелс ушел, чувак засунул револьвер за пояс и немного потренировался с ним перед зеркалом. Сочтя, что выхватывает оружие достаточно быстро, он пристроил револьвер за поясом, натянул плащ, положил в карман очки ночного видения, фотоаппарат и видеокамеру, а затем открыл дверь и сказал Чампу: «Агент 009, пришла пора действовать». Агента 009, обожавшего гулять при ночной прохладе, не пришлось долго упрашивать. Он радостно взвизгнул и пулей выскочил из трейлера. «Мы должны слиться с ночью, стать ее дыханием, ее тенью», предостерегающе прошептал ему чувак. Именно так, отправляясь на охоту за скальпами, напутствовал своих людей индейский вождь Орлиный Коготь в одноименном сериале. Сообразительный Чамп не стал подавать голос, а просто мотнул головой. Засняв на видеокамеру, как тощий лысый парень, попыхивая косяком чудовищного размера, мочится из окна соседнего трейлера на улицу, чувак и Чамп отправились бродить по городу. Причем маршрут выбирал чувак. Стоит ли удивляться тому, что полутора часами позже новоиспеченные агенты оказались в 10 метрах от трейлера Джен? «Она живет там», – указав пальцев на трейлер, пояснил чувак. Судя по знакомой розовой машине, стоявшей поблизости, и отсутствию света внутри трейлера, Джен была дома. «Наверное, спит», – подумал чувак, благоговейно замерев на месте. Чем забеспокоился, что им придется встречать здесь восход солнца, но до этого дело не дошло. Ночную тишину нарушил шум автомобильного мотора. Чувак и пес предусмотрительно спрятались за соседним трейлером. Вскоре, шурша покрышками по гравию, к трейлеру подъехал здоровенный черный внедорожник, за рулем которого сидел крупный мужчина в натянутом на уши белом стетсоне. Лица его не было видно. Стараясь не хлопать дверцей, мужчина выбрался наружу, резво обогнул автомобиль и помог спуститься на землю женщине, сидевшей на пассажирском сиденье. Чувак быстро протер глаза и несколько раз моргнул. Напрасно. Наваждение не исчезло. Это действительно была Джен. Закончив благодарить своего учтивого кавалера длинной серией поцелуев, Джен достала из кармана шорт ключ, с третьей попытки вставила его в скважину и открыла дверь. «Скорей же!» Приглушенный хриплый голос ее спутника дрожал от вожделения. «Не терпится вздрючить тебя как следует!» Джен тихонько смеялась в ответ. Парочка скрылась за дверью, и почти сразу же трейлер начал ритмично раскачиваться. Из него донеслись звуки песни любви. Сердце чувака сжалось и никак не хотело разжиматься. Однако он сумел взять себя в руки. «Оставайся здесь», – приказал он Чампу, доставая из кармана очки ночного видения. С брелком видеокамерой в правой руке он, пригнувшись, подобрался к окну и осторожно заглянул в него. Он увидел Джен, стоявшую на полу в колено-локтевой позе. Пристроившись сзади, ее пытался столкнуть с места своими ритмичными движениями колено преклоненный мужчина с плаката, которыми были увешаны все стены городских домов. «Да это же мэр Хома!» Узнал чувак знакомый по многочисленным изображениям профиль. Чуваку вдруг захотелось пристрелить его, благо и револьвер был под рукой. Но он переборол это желание. К тому же чувак совсем не собирался расчищать своему дядюшке путь к креслу мэра. Вместо револьвера он пустил в дело видеокамеру и в течение минуты снимал любовные похождения мэра. А затем, убрав камеру в карман, вернулся к Чампу, снял очки и скомандовал дрожащим от обиды голосом. «Уходим, Чампи». Понимая состояние хозяина, умный пес деликатно воздержался от выражения сочувствия и мужской солидарности. Тем более, что Джен как сучка никогда ему не нравилась.